Глава 14. Имя ветра. Зима — мертвый сезон для странствующей труппы, но Абенти вышел из положения, начав, наконец, учить меня симпатии всерьез. Тем не менее, предвкушение оказалось гораздо более волнующим, чем реальность. Так часто случается, особенно с детьми. Нельзя сказать, что я разочаровался в симпатии, но, честно говоря, был немного озадачен. Она оказалась совсем не такой, какой я представлял магию. Без сомнения, она приносила пользу. Бен прибегал к симпатии для создания света во время наших представлений. Симпатия могла разжечь огонь без кремня или поднять тяжелый груз без громоздких веревок и блоков. Но когда я первый раз увидел Бена, он каким-то образом призвал ветер. Это была не просто симпатия, но магия из сказок и легенд, и этот секрет я жаждал узнать больше всего на свете. Мы оставили весеннюю распутицу позади, и труппа двигалась теперь через леса и поля западной части Содружества. Я, как обычно, ехал в фургоне Бена. Лето решило вновь заявить о себе, и все вокруг зеленело и цвело. Около часа мы мирно ехали. Бен подремывал над поводьями, пока фургон не налетел на камень и не выбил нас из грез, каждого из своих. Бен выпрямился на козлах и обратился ко мне тем особенным тоном, который я давно обозначил для себя как «Есть тут для тебя хорошая задачка». «Как ты вскипятишь воду в чайнике?» Оглядевшись, я заметил на обочине дороги большой валун. «Этот камень наверняка нагрелся под солнцем. Я свяжу его с водой в чайнике и использую жар камня, чтобы вскипятить воду». «Камень с водой не слишком эффективно», — поддел меня Бен. «Только 1/15 пойдет на согревание воды». «Но это сработает». «Признаю, сработает, но это неаккуратно. Ты можешь сделать лучше, Элир». Затем он начал громко бронить Альфу с Бетой в знак особенно хорошего расположения духа. Они принимали хозяйские вопли так же спокойно, как всегда, хотя Бен обвинял их в таких грехах, какие ни один осел не стал бы совершать по доброй воле, особенно Бета, обладавшая безукоризненным нравом. Остановившись на середине тирады, он спросил, «Как ты собьешь вон ту птицу?» и указал на ястреба, парящего высоко над пшеничным полем, а потом на обочину дороги. «Наверное, я бы не стал его сбивать. Он мне ничего не сделал». «Гипотетически!» «Я и говорю, гипотетически, не стал бы этого делать». Бен ухмыкнул. «Я уже понял, Элир. А как именно ты не станешь этого делать? Подробности, пожалуйста». «Попрошу Террена подстрелить его». Он задумчиво кивнул. «Ладно, ладно. Но дело-то касается только тебя и птицы. Этот ястреб, — он негодующе ткнул пальцем в птицу, — сказал какую-то грубость о твоей матери». «О, тогда моя честь требует, чтобы я сам защитил ее доброе имя». «Именно так. У меня есть перо?» «Нет». «Хватка Тейлу и...» Я проглотил остаток ругательства под неодобрительным взглядом Бена. «Ты не даешь простых задач». «Эту раздражающую привычку я подцепил от одного слишком умного студента», — улыбнулся он. «Что бы ты стал делать, будь у тебя перо?» «Я бы связал его с птицей и намылил едким мылом». Бен взъерошил бровь, всю какая у него оставалась. «Каким типом связывания?» «Химическим. Возможно, вторым каталитическим». Задумчивая пауза. «Вторым каталитическим?» Бен почесал подбородок. «Чтобы растворить жир, который делает перо гладким и плотным?» Я кивнул. Он посмотрел вверх на птицу. «Никогда бы до такого не додумался», — сказал он с каким-то тихим восхищением. «Я принял это как комплимент». «Тем не менее, пера у тебя нет». Наконец он посмотрел на меня. «Как ты собьешь ястреба?» Подумав несколько минут, я так и не смог ничего изобрести и решил сменить тему задания. «Я бы, — сказал я беспечно, — просто позвал ветер и заставил его сбить птицу с неба». Бен бросил на меня хитрый взгляд, говорящий, что он отлично понимает, куда я клоню. «А как ты это сделаешь, Элир?» Я почувствовал, что он, возможно, готов открыть мне секрет, который хранил все зимние месяцы, как вдруг меня осенила догадка. Я вдохнул поглубже и произнес слова, чтобы связать воздух в моих легких с воздухом снаружи. Твердо зафиксировал в сознании алар и, поднеся большой и указательный пальцы к губам, дунул между ними. Легкий порыв ветра за моей спиной взъерошил мои волосы и заставил брезентовый верх фургона на мгновение натянуться.